и глаголаши им, аминь глаголю вам, яко суть нецы от здесь стоящих, и же не им откусите смерти, тонде же видят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по шести днях поят Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возведе их на гору высоко особи едины, и преобразися пред ними, и ризы его быша, блещащися, белы зело, яко снег, яцех же не может белильник убелить и на земли. Явися им Илия с Моисеем, и беста со Иисусом глаголюще, и отвечал Петр глаголы Иисусови, рави, добро есть нам сде быти, и сотворим кровы три, тебе един, и Моисеев един, и Илии един, не ведяше бо что речи, бяху бо пристрашни, и бысть облако синяи, и приди глас из облака глаголя, сей есть Сын мой возлюбленный, того послушайте. И внезапно возревши к тому никого же видиша, токмо Иисуса единого с собою, сходящим же им с горы запретим, да никому же поведет, я же видиша, токмо игда Сын человеческий из мертвых воскресне, и слово удержаше в себе стязающийся, что есть еже из мертвых воскреснути, и вопрошах у его глаголюще, как оглаголют книжницы, яко Илии подобает прийти прежде, он же отвечав речей, Илия его пришед прежде устроит вся, и как есть писано о Сыне человечестем, да много постраждет и уничижен будет, но глаголю вам, яко Илия прииде, и сотвориши ему Илику хотеша, яко же есть писано о нем. И пришед ко учеником, видя народ много них, и книжники, стязающиеся с ними, и абе весь народ, видев его, ужасеся, и прирющище целоваху его, и вопроси книжники, что стязаетеся к себе. И отвечав един от народа рече, учителю, приведох сына моего к тебе, имуща духа нема, и где же колишь да имет его, разбивает его, и пеной течит, и скрежещет зубы своими, и оцепеневает, и рех учеником твоим, да изженут его, и невозмогоша. Он же отвечав ему глагола, о роде неверен, доколе в вас буду, доколе терплю вы, приведите его ко мне, и приведоши его к нему, и видев его, аби дух стрясе его, и пад на земли, валяшеся пены теща, и вопроси отца его, колико лет есть, отнели же сие бысть ему, он же рече из детска. И многожды во огонь вержи его, и воды да погубит его, наще что можешь, и помози нам милосердового нас. Иисус же рече ему, ежащи, что можешь и веровать, и вся возможно верующему. Ябе его запив отец отрочати со слезами глаголаше, верую, Господи, помози моему неверию. Видев же Иисус, яко срищется народ, запрети духу нечистому глаголи ему, души немые и глухи, асти повелеваю, изыди из него, и к тому не вниди в него, и возопив, и много пружався, изыди, и бысть яко мерт, яко же мнозим глаголати, яко умре. Иисус же ем его за руку, воздвижи его и восста, и вшедшу ему в дом, ученицы его вопрошаху его единого, яко мы невозмогохом изгнать его, и рече им, сей род ничим же может изыти токмо молитву и постол. И оттуда исшедший дяху сквозе Галилею, и не хотяше да кто увесть, учашего ученики своя и глаголаши им, яко Сын человеческий предан будет в руце человечести, и убьют его. И убиен был, третий день воскреснет. Они же не разумеваху глаголы и бояхуся его вопросите, и придем в Капернаум, и в дому бы его прошаши, что на пути в себе помышлястье. Они же молчаху друг о друга востязашися на пути, кто есть болей, и сед пригласи обана десяти глаголы им, аще кто хочет старей быти, да будет всех меньший и всем слуга, и прима троча постави е посреди их, и объем е речей им, и жащ едино таковых отрочат примет во имя мое мене приемлет, и же мене приемлет, не мене приемлет, но пославшего мя. Отвечай ему Иоанн глаголя, учителю, видеха некоего именем твоим изгонящие бесы, и жаще не ходит по нас, и возбранихом ему, яко не последует нам. Иисус же рече, не броните ему, никто же бо есть, и же сотворит силу о имени моем, и возможен вскоре злословить имя, и же бо несть на вы, по вас есть, и же бо аще напоит вы чашу воды во имя мое, яко Христовы есте, аминь, глаголю вам, не погубит мзды свои я, и же аще соблазнит единого от малых сих верующих мя, добре есть ему почаще, облежит камень жерновный, овы его, и вержен будет в море, и аще соблазняет тебя рука твоя от сицию, добре ти есть беднику в живот в нити, неже оберутся имущу в нити в гиенну, в огонь не угасающий, где же червик не умирает, и огонь не угасает, и аще нога твоя соблазняет тебя от сицию, добре ти есть в нити в живот хрому, неже две нози имущу вержену быть и в гиенну, в огонь не угасающий, где же червик не умирает, и огонь не угасает, и аще око твое соблазняет тебя из ткния, добре ти есть соединим оком в нити в Царстве Божие, неже две отцы имущу вержену быть и в гиенну огненную, где же червик не умирает, и огонь не угасает, всяк бо огнем осолится, и всяка жертва солью осолится, добро соль, аще же соль не слана будет, чим осолится, имейте соль в себе, и мир имейте между собою».